— А мистер Барроуз, присутствующий здесь, какое прозвище вы дали ему? — Ункас. — Почему? — В любой шпионской игре или подобной забаве он мог бесшумно пролезть сквозь кустарник. — Спасибо. — А теперь вы, сэр. Марри повернулся к Фарнли и посмотрел на него так, словно собирался просить его поправить галстук. — Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я играю в кошки-мышки. Поэтому к вам у меня только один вопрос. До того, как я начну снимать отпечатки пальцев, от этого вопроса фактически будет зависеть мое личное суждение, предваряющее доказательство отпечатков пальцев. Вопрос такой. Что такое красная книга Аппина? В библиотеке было почти темно. Жара была еще сильной, но уже чувствовался предзакатный летний ветерок. Он шевелил ветки деревьев и створки окон. На лице Фарнли появилась зловещая, довольно неприятная улыбка. Он кивнул. Вынув из кармана записную книжку и маленький позолоченный карандаш, он вырвал листок и что-то на нем написал. Сложив листок, он подал его Марри. — Это меня никогда не интересовало, — сказал Фарнли и добавил. — Ответ правильный? — Правильный, — согласился Марри, посмотрев на истца. — А вы, сэр, не ответили на тот же вопрос. Сначала истец, похоже, колебался. Его взгляд останавливался то на Фарнли, то на Марри, но выражение его лица Пейдж понять не мог. Он без слов категорически потребовал записную книжку и карандаш, и Фарнли протянул ему их. Истец написал несколько слов, вырвал лист и протянул его Марри. — А теперь, господа, — сказал Марри, вставая, — я полагаю, можно снимать отпечатки пальцев. У меня здесь дактилограф, конечно, старый, но ничего. Вот чернильная подушечка, а вот две белые карточки. Позвольте только, можно включить свет. Молли прошла по комнате и прикоснулась к электрическому выключателю возле двери. В библиотеке стоял канделябр на чугунном треножнике, в который некогда устанавливались свечи. Теперь свечи заменили маленькими электрическими лампочками. Некоторые из них перегорели, поэтому свет в комнате не был слишком ярким. Сияние огоньков маленьких лампочек отражалось в оконных стеклах. Старые книги на полках имели довольно зловещий вид. Марри разложил на столе свои принадлежности. Дактилограф, к которому были прикованы взгляды всех присутствующих, представлял собою хрупкую маленькую книжечку в истончившемся от времени сером бумажном переплете, на котором красными буквами было написано название, а под ним красовался большой красный отпечаток. — Старый друг, — сказал Марий, похлопывая по ней. — Итак, господа, свитые отпечатки лучше, чем плоские. Но я не принес валик, потому что хотел воспроизвести те самые условия. Мне нужны отпечатки пальцев только левой руки. Здесь для сравнения имеется только ее отпечаток. Вот тут у меня носовой платок, смоченный бензолом. Он нужен для того, чтобы смыть остатки пота. Воспользуйтесь им. Потом все было сделано. У Пейджа душа ушла в пятки. Он сам не мог сказать, почему. Но все пребывали в каком-то неестественном возбуждении. Фарнли зачем-то настоял на том, чтобы перед снятием отпечатков пальцев закатать рукав, словно у него собирались брать кровь. Пейдж с удовольствием отметил, что оба адвоката разинули рты. Даже истец проворно воспользовался носовым платком, прежде чем наклониться над столом. Но самое большое впечатление на Пейджа произвела уверенность обоих участников спора. В голове у Пейджа мелькнула бредовая мысль. «А что, если у обоих, кажутся одинаковые отпечатки пальцев?» Он вспомнил, что шансы на это были 1 к 64 000 000. Все равно никто не дрогнул и не закричал перед началом испытания. Никто. У Марии была плохая авторучка. Она царапала, когда он писал имена, маркируя внизу каждую белую неполированную карточку. Затем он аккуратно высушил их, пока участники спора вытирали пальцы бензолом. — Ну, — спросил Фарнли, — будьте настолько любезны. Дайте мне четверть часа для работы. Простите меня за медлительность, но я не хуже вас понимаю важность этого дела. Борос прищурился,